После боя в лесу ты достоин взойти на палубу могучего Тура. Вообще-то я просто шутил. Еще бы знать, что означает подобная честь. Спасибо за доверие. Желание съязвить оказалось сильнее меня, и я добавил. Надеюсь, ты разбудил меня не для того, чтобы сообщить эту, без сомнения, важную новость. Скули снова фыркнул и, судя по хрусту веток, сразу ушел, не дожидаясь выразительных взглядов Херсира. Объявили большой сбор командиров. Хотелось спросить, каким боком все это касается меня, но что-то благоразумие слишком часто начало посещать мою голову, а язык приобрел необычайную сдержанность. С другой стороны, глядя на такого, как Эйд, шутить не особо-то и хотелось. Напяливать на себя полную броню я не стал, чем тут же вызвал недовольный взгляд викинга, но, похоже, он уже занес меня в список чудаков, так что сошло и так. Общее собрание всех командиров среднего звена проводилось на обширной поляне рядом со ставкой принца. По большому счету это был самый настоящий митинг, на который собралось не меньше сотни офицеров. У опушки леса на скорую руку был сколочен помост, где находились 4 человека. Принца я опознал по самому гордому виду, ну и серебряному обручу наследника правящего дома на голове. Внешне это был больше викинг, чем бродриц. Длинные светло-русые волосы, голубые глаза и мощное тело. Лицо с прямыми и тонкими чертами чуть портило россыпь оспинок. Зато стать его перекрывала все изъяны. Двухметровый гигант с широченными плечами олицетворял собой незыблемость будущего королевства. Имя у него было под стать, Белинус, что означает «сияющий». По традиции королевства имя принцам дает мать, в соответствии с обычаями своего народа. Интересно, все ли чисто в отношениях нынешнего короля и покойной королевы? По рассказам, венценосное чета не отличалось выдающимися физическими данными, хотя утверждают, что дед принца был крепким мужчиной. Вой, враг преодолел волны Дальги, и мы должны вышвырнуть его обратно, не позволив ни единого лишнего мига попирать землю наших отцов. Начал свою речь принц. Король дал мне такой приказ, и я его выполню, опираясь на мечи и щиты королевских войск, благородных всадников, а также наших верных друзей с островов и северных лесов. С островами понятно, это мои спутники. А вот что касается северных лесов, это интереснее. Пока принц распинался о долге и доблести, я тихонько начал осматривать группу по соседству с отрядом херсиров. Северных вождей было чуть больше, чем предводителей викингов, но не факт, что они привели более крупное войско. Северяне казались вставшими на задние лапы волками. Этот эффект достигался оригинальным кроем одежды из волчьих шкур. Меховые комбинезоны с когтями на конечностях дополнялись головным убором в виде волчьей головы. Должно быть, много в северных лесах водится волков, причем, судя по размеру черепов, очень даже не мелких. Вооружились волки разномастными ударными инструментами, шестоперами, булавами, а также моргенштернами и кистенями. У одного я даже заметил боевой цеп. Из клинкового оружия мне удалось заметить только короткие кинжалы. Интересно, это фишка вождей или все северяне выбирали оружие по тому же принципу? Пока я удовлетворял свое любопытство, принц закончил речь и пригласил в командный шатер командиров отдельных отрядов. Меня, конечно же, туда не позвали. И зачем вообще было будить в такую рань? С другой стороны, выход оказался довольно информативным. Когда принц начал пробираться через толпу, удалось рассмотреть легендарных телохранителей королевской семьи, погонщиков смерти. Благодаря запасливости книготорговца я знал, что погонщиками становились слабые маги. Благодаря тренировкам и весьма дорогим артефактам они превращались в очень опасных бойцов на средних дистанциях, а точнее, на расстоянии длины своих кнутов. Гибкие артефакты с легкостью рассекали любой металл, не говоря уже о плоти. Так что в народе бродило много страшилок об этих войнах. Больше сплетничали только о ведьмах, воительницах еще одного отряда королевских телохранителей. Но о них было известно еще меньше, чем о погонщиках. Затянутым в кожаную броню воинам не приходилось прилагать усилий, чтобы расчищать принцу путь, окружающим хватало одного взгляда на чуть светящиеся кнуты, кольцами свернутые на широких поясах. Ярко-красная кожаная броня погонщиков тоже являлась артефактом и была крепче стали. Носить на себе артефакты такой мощности мог только маг, потому что и броня, и оружие требовали постоянной подпитки и контроля. Вид кнутов вызвал воспоминания о давнем сне, который после событий в подвалах цитадели поводырей уже не казался случайным. По коже пробежал озноб. Мне что, придется схлестнуться с этими чудиками? Пока Ив находился на совещании, было время освежить в памяти все, что я мельком узнал из книг торговца о погонщиках смерти и боевых магах. Жаль, тогда меня больше интересовали другие сведения, но кое-что в памяти все же осело. Дистанционные ограничения на использование магии хоть и сократили ее применение в армии, но не свели к нулю. Маг мог напасть на человека, только соприкоснувшись с ним аурами. Радиус магического воздействия можно было увеличить, развивая дальность силового щупа, а также с помощью усилителей аур в виде жезлов или, как у погонщиков, кнутов. Казалось бы, маг беззащитен пред обычным лучником, но пробить выстроенный в ауре силовой щит довольно трудно. К тому же маги нашли выход из тупика дистанционных ограничений. И этим выходом стало не увеличение силовых щупов, а работа артефакторов. Маги не могли запускать в войско врага очереди огненных шаров, зато были способны кинуть в них артефактом, а уже магическая поделка сама сделает все, что нужно. Сама по себе заливка взрывного заклинания в хрусталь, основной носитель магических плетений, была делом несложным. Все упиралось в закрепление этого заклинания в структуре артефакта. Чем дольше держалось заклинание до применения, тем сложнее и дороже становился артефакт. И опыт, тот, что сын ошибок трудных, выдал оригинальный результат. Армейскими магами становились не сильнейшие чародеи этого мира, а мастера-артефакторы. В походе каждого мага-артефактора сопровождал отряд лучников, стрелы которых увенчивали не стальные наконечники, а кристаллы хрусталя. Так как при наличии рядом мага заклинание взрыва или огненного всполоха должно продержаться в кристалле всего несколько секунд, усилия артефактора были минимальными. Он брал в руки пучок стрел и, наложив заклинание, отдавал стрелкам, а они тут же пускали стрелы в дело. Теоретически все выглядело так, а вот как это действует на практике, мне придется увидеть очень скоро, только надеюсь, что в применении к нашим врагам, а не к нам. Ведь у арабов наверняка хватало своих магов. Эйв появился через час и тут же позвал нас за собой обратно в лагерь. Так что мы не стали обсуждать особенности плана прямо у палатки королевских военачальников. Братья, как только 18 херсиров и я уселись вокруг костра, Эйв начал постановку задачи, причем, учитывая мое присутствие, делал это на брадерском языке. Приказ на завтра таков. Мы занимаем самую крайнюю часть левого крыла войска, но в атаку не идем. Через предназначенный нам холм идет дорога, и по ней из леса могут полезть арабы. Наше дело сдержать обходное войско. Маги будут. Тут же спросил херсир по имени Аддитугой Парус. При беглом ознакомлении с командным составом тысячи скули упомянул, что прозвище Тугой Парус имеет двоякое толкование. С одной стороны, это целеустремленный человек, а с другой – неугомонный искатель женского внимания. Как бы то ни было, но херсир умел задавать правильные вопросы. Нет, всех громовержцев отправит в центр войска, но я не думаю, что арабы потащат своих магов в обход по лесам. Там ведь гуляют звероловы короля, а это очень опасно. Мы еще долго обсуждали нюансы будущего боя. Я тоже вставил свое слово, но в ответ получил лишь пожатие плечами. Викингов редко сопровождал такой довесок, как Хахковой, и наработок совместных действий они не имели. Хотел было спросить, как мы будем воевать в лесу, но что-то постеснялся. Утро развеяло не только мое боевое состояние, но и вчерашние вопросы. Мы тронулись в путь, Как только небо над лесом начало сереть, а когда солнце вынырнуло из-за горизонта, вышли на огромную поляну у реки. Похоже, другого подходящего места для генеральной битвы в окрестностях не было. Арабы специально ждали нас здесь, потому что в партизанской войне явно проигрывали умением королевских звероловов, местному варианту егерей. Да, северные волки чувствовали себя в лесных зарослях как рыба в воде. Пока мы добирались по лесным дорогам до будущего поля битвы, в очерченном руслом Дальги лесном мешке велась полупартизанская война, в которой королевские войска сгоняли захватчиков в кучу. Но как только были стянуты последние резервы, пришло время для массовых столкновений. Реальность буквально навалилась на меня. Еще за мгновение до этого деревья скрадывали перспективу союзной армии, лишь звуками напоминая, что рядом находится очень много воинов, и тут я их увидел во всей красе. Со спины дубка открывался отличный вид, что еще усугубляло шок от увиденного. Между деревьями на лесной опушке, словно вода сквозь сито, выливалась огромная масса людей. Для меня 1000 викингов, это было уже много, а тут казавшееся до этого огромным пространство начало заполняться десятками тысяч воинов. Все пришло в движение. Воздух вздрогнул от рева сотен сигнальных труб. Постепенно гомон толпы и лязг миллионов металлических деталей брони стали уходить на задний план, мозг привыкал к реальности. Границы расширились, и я начал воспринимать не только отдельные детали, но и перспективу. Викинги сразу начали забирать влево, двигаясь вдоль опушки. Метров через 700 мы сменили направление и двинулись к пологому холму в 100 метрах от леса и километре от реки. Появляющаяся из леса дорога проходила у подножия нашего холма, а затем пересекала все свободное от деревьев пространство и исчезала в лесу практически у берега Дальги. Справа от нас имелась еще одна возвышенность, на которую начали взбираться королевские воеводы с принцем во главе. Нижнюю часть холма затопила железная масса сотен тяжелой пехоты, являющейся внешней охраной принца. Рядом с наследником трона застыли 4 погонщика смерти. Перед командным холмом расположился правый фланг армии, составленный из нескольких сотен рыцарей при поддержке речной и морской гвардии. Центральную часть построения заполонила масса волков с прослойками прямоугольных построений тяжелой пехоты. Левый фланг подпирал наш холм стройными рядами 2/3 общего количества тяжелых пехотинцев. В тылу за волками расположился корпус поводырей. Я наконец-то смог рассмотреть своих сослуживцев, так сказать, во всей красе. Практически вплотную к наемникам редкой цепью стояли хахковой количеством 34 головы. За ними компактной группой расположились наездники верхом на хидеях. Данная разновидность они была где-то на треть мельче хахковая, но при этом намного подвижнее и агрессивнее. Отличительной чертой этих сильных зверей был очень длинный, поднятый вверх хвост, отдаленно напоминавший хвост скорпиона, с аналогичным жалом. В боевом положении жало находилось над головой хидея и могло жалить даже находившихся перед ним врагов. По строению скелета и манере передвижения хидей походил на собаку, но на этом сходство заканчивалось. Все тело этого они закрывал практически сплошной темно-коричневый панцирь, бугрившийся острыми наростами и огромным количеством шипов. Мне вообще непонятно, как можно ездить на этой помеси ежа, собаки и рака. Хидеи находились от меня довольно далеко, поэтому приходилось напрягать зрение, чтобы рассмотреть их, но времени на это мне не дали. Впереди послышался какой-то рокот. Только через пару минут я понял, что это грохот сотен барабанов. Аравийцы имели достаточно времени, чтобы приготовиться к нашему приходу, и не тратили его даром. Расстояние не позволяло разделить желтую массу врага на разные рода войск, а вот высокие деревянные башни просматривались хорошо. Благодаря этим наскоро собранным крепостям враг намеревался закрепиться на берегу и дать лучникам большое преимущество. Интересно, а они не боятся сгореть как спички прямо внутри башен? Единственное, что я понял в этот момент, так это то, что совершенно ничего не смыслю ни в тактике, ни тем более в стратегии войн этого мира. Вновь взревели сигнальные трубы, перенаправив мое внимание на правый фланг нашего войска. Рыцари тронулись вперед. За ними, постепенно отставая, побежали легковооруженные волки. Тут же земля вздрогнула от мерной поступи рядов тяжелой пехоты. Мои коллеги-поводыри неспешно двинулись за редкими квадратами построения тяжелой пехоты в центре войска. Ну а мне что делать? Захлопнуть варежку и включить мозг. Нам что было приказано? Контролировать дорогу, а куда в это время смотрит поводырь? Да куда угодно, но только не в нужном направлении. Викинги тоже увлеклись созерцанием, но они на это имели право. Соскользнув со спины дубка, я приказал ему выпустить КВФ. Большой щиток передо мной поднялся, и на траву выпал бом. «Ну как ты, болезный?» – проворчал я, ощупывая рану на боку зверя. А раны-то уже не было. Остался только грубый шрам, усеянный теперь уже бесполезными скобами. Ковай пришел в себя и выдал мне целую гамму эмоций, чесалась кожа под скобами. Недолго думая, я достал кинжал и начал сковыривать металлические крепления. Элбан с племянником остались в войсковом обозе, так что все приходилось делать самому. Что-то я совсем разленился. Компанию мне составляли мои телохранители. Скули с любопытством заглядывал через плечо, порываясь помочь. Наконец-то последняя скоба упала на землю, а бом начал кататься по траве, пытаясь найти камешек, о который можно почесаться. Бим вместе с дубком с интересом наблюдали за этой картиной. «Не хочу вам мешать, но мы на войне», — нарушил идиллию голос говоруна. Викинг был совершенно прав. Я послал мысленную команду, быстро вскарабкался по предупредительно подставленной лапе на спину дубка. Второй беззвучный приказ отправил КВФ в близкий лес. Звери залегли в зарослях у дороги и погрузились в легкую дрему. Так их было проще всего контролировать, и при этом изрядная часть органов чувств они оставалась в рабочем состоянии. Приближение врага первым почувствовал бом. «Эйт!» — крикнул я тысячнику, стоявшему в центре нашего построения. Огромный викинг еще больше обвесился железом, вдобавок достал свое главное оружие – толстенный лом с большим шипастым шаром на конце. Теперь понятно, откуда у него такое прозвище. Кстати, в лесном бою он пользовался простым мечом. Похоже, железная палица предназначалась только для серьезных дел. Эйт услышал мой крик только со второго раза, мешал тяжелый шлем с верхней полумаской и нащечниками. Увидев, что тысячник повернулся, я указал рукой в сторону леса. «Идут!» Эйв закричал что-то на своем языке. Его крик тут же подхватили херсиры, и масса викингов начала вытягиваться в стальную полосу, обращенную лицом к лесу. Завыли хриплые рожки. К этому мерзкому звуку мне не привыкнуть никогда. Я готовился к виду выплескивающейся из леса массы вражеской пехоты, как это было в прошлый раз. Но внезапно, вместо медленного вытекания пеших воинов, вдоль дороги ударила струя вражеской конницы. Первым желанием было порадовать лошадей обществом КВФ, но что-то заставило меня сдержать этот порыв. По виду викингов никак нельзя было сказать, что их испугал вид чужой конницы. Масса бородатых воинов сплотилась еще больше, превращаясь в слиток металла. Я решил не подставлять дубка под копья конницы и завел его за эту живую крепость. Через несколько секунд трансформировавшаяся в клин конница должна была ударить в щиты викингов. 5 секунд, 3, атакующий клин внезапно раскололся и разошился в стороны. И тут все полетело в тартарары. Я сначала не поверил своим ушам, когда в рядах викингов начали взрываться гранаты. Да какие, к чертям, здесь гранаты. Скачущая в черепе паника наконец-то была загнана в мозжечок, а мозг вычленил из картины мира летящие к нам стрелы. Твою ж мать, это артефакты. А ведь нас развели как лохов. Конница заставила викингов сплотиться, и тут же в массу воинов ударили взрывные артефакты. Рядом что-то солидно рвануло, и в моих ушах поселился противный писк. Сознание поплыло. Я с опасением прислушался к ощущениям дубка, ожидая отката боли от его ранений, но Хахковый чувствовал себя прекрасно. Я бросил взгляд в сторону места взрыва. Воображение рисовало воронку и куски разорванной плоти, но все оказалось не так печально. Несколько десятков викингов валялось на земле, и только с дюжину лежали неподвижно, остальные вяло шевелились. Это что-то оглушающее, в сочетании со взрывной волной, но без серьезных осколков. Усиливающиеся взрывы вывели меня из ступора. Я постарался хоть как-то определить, откуда летели стрелы, и направил туда КВФ. Через пару секунд обстрел оборвался, и тут же по мозгу ударила боль. Дубок взревел и поднялся на дыбы. Первый приступ боли резко прекратился, и тут же ему на смену пришел другой, не такой сильный, но тягучий. Пока я боролся с болью, викинги отошли от шока и, оставив добрую сотню товарищей лежать на земле, рванули вперед, на появившиеся из леса ряды аравийской пехоты. Скули было дернулся следом, но остановился, со злостью глядя на меня. Столкновение, которое должно было произойти еще несколько минут назад, заставило вздрогнуть окружающий мир. Враги сошлись, но все же мы сделали свое дело. Мало того, что выход пехоты был закупорен у самой кромки леса, так еще и конница, испугавшись за магов, развернулась, чтобы ударить нам в тыл. «Быстрее!» — заорал Скули, махая мне рукой в сторону продвинувшихся в атаке викингов, которые уже перестраивались, чтобы встретить удар конницы с тыла. Сквозь муть в голове я все же сумел направить воющего от горя дубка к рядам союзников. Частичное облегчение пришло внезапно, но радости не принесло, это означало, что Бима больше нет, ведь только мертвые ковыни испытывают боли. «Ну твари!» – захрипел я, въезжая внутрь защитного построения викингов. Скули несся впереди, как собака-проводник. С секундным интервалом в ряды викингов ударила конница, и тут же прилетели новые стрелы-артефакты. «Блин, нас же размелют, как зерно в мельнице!» «Скули!» Запыхавшийся викинг вопросительно посмотрел на меня. «Мне нужен проход!» Я сначала подумал, что он меня не понял, потому что говорун побежал не к рядам сдерживающих натиск вражеской пехоты собратьев, а чуть в сторону, к Иду. Тысячник от нетерпения перебрасывал свой лом из руки в руку, но вперед все же не лез. Скули все рассчитал верно. Через несколько секунд взвыли рожки вперемешку с воплями херсиров. Ряды викингов передо мной лопнули, впуская внутрь построения массу врага, но это ненадолго. Эйд доверился мне, и я его не подвел. Надрывным усилием мне удалось сгладить пики душевной боли в ментальном поле дубка и послать его вперед. А теперь, мой хороший, давай ощетинимся яростью до предела. Мне всем сердцем хотелось врезаться в массу врага верхом на дубке, но здравомыслие задавленно пискнуло, что толку от меня в прямом бою не будет никакого, а если вражеский меч срубит поводыря, Хахковой станет неуправляемой горой мяса. Отработанный на уроках прием прошел на ура. Мое тело, благодаря конструкции специальных лад, превратилось в шар, который прокатился по траве и был остановлен бережными руками викингов. Я сел на пятую точку прямо там, где закончился перекат. Перед тем, как закрыть глаза для максимальной концентрации, я успел заметить, что прореха в рядах викингов уже заросла. Скулиса товарищи моментально заняли позицию вокруг меня. Со всех сторон гремели взрывы, а я пытался сконцентрироваться. Ну и куда нам бежать? Где эти проклятые маги? Внезапно меня озарила догадка. Боль раненого бома стала путеводной нитью, куда я и направил дубка, не забывая заставлять могучего зверя работать хвостом. Хахковый часто забывал делать это и просто волочил тяжелый груз по земле. Внезапная вспышка боли наконец-то отправила меня в забытье. Судя по встретившей меня по возвращению из забытья обстановке, отсутствовал я всего пару минут. Дубок погиб не напрасно и все же испортил арабам музыку, взрывов больше не было, а викинги, подбадривая себя криками, начали теснить врага к лесу. Прикрывавшие нас с конницы ряды тоже перешли в атаку. В воздухе замелькали дротики и метательные топорики, саживающие арабских всадников на залитую кровью траву. Дальше в ход пошли тяжелые мечи и топоры. Викинги рубили все подряд, и коней, и людей, поэтому неудивительно, что натиск с тыла быстро ослаб и всадники рассеялись по полю. Мои телохранители по-прежнему были настороже. Бородачи зорко следили за окрестностями, а так и не отошедший после ранения в лесном бою Скули присел рядом. «Ты как?» — спросил он, видя мои несчастные глаза. «Дубок погиб. Бим тоже». Отвечая на вопрос викинга, я едва не заплакал, потому что боль потери навалилась с новой силой. «Обом. Ранен. Наверняка уже доходит». Выталкивать из себя слова сквозь апатию было невыносимо трудно. «Так чего мы сидим?» — встрепенулся говорун. «Погибший товарищ требует скорби, а раненый помощи». Раньше не замечал за ним философских наклонностей, но викинг был прав. Мы оба поднимались, как старики, я страдал от головной боли, а говорун от незаживших ран. Зверей нашел быстро. Викинги уже загнали арабов в лес, и некоторая часть островитян накружила тела они. Подходить к завалившемуся на бок дубку и вытянувшемуся в предсмертной судороге Биму смысла не было. Их смерть я ощутил ясно, точнее, не чувствовал ментальных полей, потому и не сомневался. А вот Бом лежал, свернувшись в клубок и постановая. Спина и бока ковая были изрезаны десятками ран, но не это беспокоило меня больше всего, голова Бома словно побывала в топке. Похоже, артефактор запустил в него кристаллом с огненным заклинанием. Рядом с Каваем толпилась дюжина викингов, в том числе Ирлюк Мокрая Борода, Костоправ и слабый маг-целитель. «Поводырь, мне можно подойти к зверю?» «Да», — сказал я поспешно, переводя болевой шок и оцепенение Бома в глубокий сон. Дальше от меня ничего не зависело. Ирлюк тут же присел возле Кавая и начал сшивать его раны. Элбана с инструментами рядом не было, поэтому викинг все делал на свое усмотрение, и очень даже неплохо. Вокруг было полно его раненых братьев, но Костоправ в первую очередь занялся моим подопечным. Впрочем, каждый викинг имел достаточно навыков, чтобы заштопать не только товарища, но и себя. Мокрая Борода вмешивался только в тяжелых случаях и при осложнениях. Лекарь справился буквально за несколько минут. «Поводырь, я зашил раны, но не знаю, что делать с ожогом. Мой дар на нем не работает. Владислав, он умирает». Апатия вновь накрыла меня, но злость встряхнула уставшую от потерь душу. «Костоправ не знает, что делать, зато есть те, кто знает. До расположения войскового лагеря далеко, но я точно видел Верховного Хараха и его помощников в составе корпуса. Но как туда перенести тяжеленного КВЭ?» Похоже, эта мысль прозвучала вслух, потому что два десятка викингов тут же пришли в движение. Бом мгновенно оказался укутан в обрывки канатов и ременные пояса, а затем четыре десятка крепких рук подхватили тяжелую ношу. «Куда?» — спросил Скули, несмотря на ранение, также уцепившийся в ремни кокона. «К реке!» — крикнул я, присоединяясь к носильщикам. До реки пришлось бежать добрый километр, но на вспышке адреналина мы преодолели это расстояние быстро и без остановок. Уже на подходе становилось понятно, что нас здесь не ждут. Благодаря трем глыбам хахкаваев мы быстро нашли место полевого лазарета. Гиганты прикрывали не только раненых собратьев, но и полевой госпиталь людей. То, что рядом не было видно их каваев, говорило о серьезных потерях. Обессиленные викинги уронили свою ношу рядом с удивленно замершим верховным харахом. Я думал, что придется уговаривать его заняться осиротевшим КВМ, но птиц молча склонился над Бомом. Через минуту он разогнулся и посмотрел мне в глаза. «Тело можно вылечить, но душа на краю. Я сделал все, что можно». Калейдоскоп образов сложился в понятие. Харахи вообще не очень любили изъясняться вслух. Передав свои мысли, Харах потерял ко мне интерес и перешел к практически полностью сожженному Хидею. Судя по обугленному седлу, наезднику досталось больше, и встречи с огненным артефактом он не пережил. Я хотел было спросить, что делать дальше, но тут появились два воина-обслуги и с помощью викингов затолкали Бома под панцирь одного из стоящих в охранении хахкаваев. Гигант недовольно вздрогнул, но сидящий на его спине поводырь быстро успокоил своего зверя. «Не переживай, парень», — послышался голос из-под маски поводыря. «Гикра присмотрит за твоим малышом». Слова коллеги немного успокоили меня, и пелена усталости чуть развеялась, впуская в мое личное пространство звуки и запахи мира. Гари пары крови смешались в тошнотворный коктейль, а крики умирающих людей, как ножом, прошлись по барабанным перепонкам. Сигнальные трубы и барабаны арабов уже не смолкали. Битва из далекого копошения превратилась во всепоглощающее действо, ошеломляющее своим размахом. Мы находились недалеко от левого фланга наших войск. В сотни метров бурлила раскаленная от напряжения масса тяжелой пехоты. Справа рубились рыцари, а все промежутки между глыбами тяжелобронированных воинов заполнялись волками. Арабов рассмотреть не удавалось, а вот выстроенные ими деревянные башни словно нависали над головой, хотя до них было далековато. Судя по всполохам взрывов, бревна башен скрепляли не только металлические детали, но и магия. Вспышки огненных артефактов королевских магов лишь оставляли копоть на древесине, а взрывные расковыривали сооружение по одному бревнышку. Временами обстрел прекращался, и по бревнам, вонзая когти в дерево, взлетали ковы. Им навстречу летели стрелы, в том числе магические, но их было мало. Похоже, вражеские артефакторы выдохлись быстрее наших. Интересно, что случилось с теми, кто заряжал стрелы в схватке с викингами. Надеюсь, дубок успел перед смертью растоптать их всех. Осмотревшись вокруг, я заметил место, откуда по башням били лучники. Около сотни стрелков стояли рядами перед коробочкой тяжелой пехоты с ростовыми щитами. От импровизированной мини-крепости к рядам лучников бегали люди с пучками стрел в руках. Бурлящий котел энергии и эмоций немного отвлек меня от душевного раздрая. Интересно, а почему я так убиваюсь-то? Дубка и Бима, конечно, жалко, но депрессия была слишком интенсивной. Похоже, здесь не обошлось без дополнительных факторов. Нужно спросить у Хараха, конечно, если мне будет позволено задавать вопросы высокопоставленному рабу. Довольно странное словосочетание. Осмысление причин собственной душевной боли позволило вздохнуть свободнее. Даже головная боль значительно ослабла. Бой продолжался, но уже сейчас было ясно, что арабы проигрывают. Ряды тяжелой пехоты прижимали массу вражеских войск к башням, а рыцари, выйдя из общей свалки, разделились на два отряда и, сделав широкий обход, врезались в заполненное аравийцами пространство между башнями и берегом Дальги. Вдобавок практически одновременно вспыхнули 3 из 12 деревянных башен. Похоже, защищавшие их амулеты выгорели, и пришел черед гореть дереву. Башни полыхнули разом на всю высоту, словно облитые бензином. Треск пожара заглушали вопли горящих внутри лучников. Кстати, а почему у арабов много лучников, а у нас только помощники артефакторов? Возможно, брадерцев так поразила разница между попаданием стрелы с обычным наконечником и напитанных магией кристаллов, что они вовсе отказались от обычного оружия. Хотя я точно видел луки у славянских дружинников. Ответы на эти вопросы могли дать занявшие высокий холм полководцы, но кто бы решился их спрашивать. Обернувшись, я увидел, что на холме никого уже нет. Свита принца покинула наблюдательный пост и приближалась к затухающей схватке. С другого направления к нам катилась волна викингов, уже разгромивших обходное войско. Все, этот резерв наверняка добьет арабов и загонит их в реку. Утробный рокот отвлек меня от стратегических размышлений, заставив поднять голову. Да чтоб меня! Сердце дало сбой, что неудивительно. Когда смотришь прямо в морду кошмарной твари, с непривычки можно и обделаться. Вблизи голова Хидея еще больше напоминала собачью. Но сходство было относительным. Крохотные глазки скрывались в глубоких впадинах костяного покрытия головы. Верхние клыки Хидея торчали вниз, как у саблезубого тигра. Причем древний тигр удавился бы от зависти. Зверь нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Сочленения практически сплошного панциря издавали глухое перестукивание. Удивительно, как Хидей вообще мог двигаться с такой броней. Легко, причем делал это стремительно и грациозно. Воронов. Сквозь удивление пробился голос командира корпуса. Ты что, оглох? Нет, командир. Я постарался вытянуться по стойке смирно, осознавая, как мерзко выгляжу. Шлем остался бог знает где, вместе с маской. Латные перчатки тоже пропали. Хорошо хоть на Геннату не посеял. Как ты умудрился потерять всех своих зверей? Да за такое тебя убить мало. Боярин Возгоря орал на меня с высоты оседланного хидея, и казалось, сейчас швырнет мне в лицо зажатую в руке пластину маски. Ну конечно, брызгать слюной на меня приятнее, чем заплевать свою же маску. Я, от удивления мне даже нечего было ответить. Ты бездарь. Возгорь был явно не в себе, и его можно было понять. Корпус понес серьезные потери, а тут еще и я. Командир поводырей так разошился, что привлек внимание кого-то из воевод. Хорошо хоть принц был полностью поглощен видом затухающей битвы. Что здесь происходит? Послышался знакомый голос Эйда. Не лезь не в свои дела, викинг. Похоже, Возгоря понесло. Этот поводырь находится в моем подчинении. Вот и забирай его себе. Зверя он больше не получит. С удовольствием расправил плечи викинг. Только благодаря ему и его зверям арабы не растоптали наш заслон и не ударили по охранению принца. Жаль, что при этом пришлось пожертвовать такими великолепными созданиями. Что? Сквозь ярость командира корпуса начала прорываться информация, благодатно действуя на его угнетенный здравый смысл. Там было 2000 пехотинцев, 500 всадников и маги. Четверо. Ну нифига ж себе. Некоторое время Возгорь переваривал сказанное, а затем перевел налитый кровью взгляд на меня. Воронов, отправляйся в расположение корпусного обоза. Ага, извиняться, значит, никто не будет. За перепалкой я не заметил, что шум сражения значительно снизился. Все 12 башен коптили небо толстыми колоннами дыма, а дельга была покрыта головами плывущих людей. Многих подхватывали длинные лодки с тростниковыми поплавками по бокам, эдакий вытянутый вариант запорожских чаек. Почему-то никто не стрелял вслед. Наши войска начали отходить от реки, господство аравийцев на воде было полным, но что-то подсказывало мне, что это ненадолго. Эйд благосклонно кивнул и отправился к своим воинам. Я чуть не упал от дружеского шлепка скули по моей и без того измученной спине. Не унывай, щепка, может, еще свидимся. Было весело. Вот так в одночасье я лишился подопечных они и компании людей, ставших мне практически друзьями, а впереди опять ждала неопределенность. Ох, как я не люблю перемены. Возвращаться к оставленному в лесу лагерю не пришлось, потому что лагерь пришел сам. Сотни человек обслуги выходили из леса, и у ближайшего к реке холма начал постепенно расти палаточный городок, центром которого стал полевой госпиталь. На месте временной дислокации лекарей остались только горы тряпок и залитая кровью трава. Я немного постоял на месте, не понимая, куда мне идти. Эту проблему разрешил Элбан, теперь уже мой бывший помощник. Идем, Владислав. Нас всех перевели в общую обслугу, командирскую палатку пока никто не забрал, так что мы поставили ее рядом с нашей. Я чувствовал себя как выброшенная на берег рыба. Не скажу, что сильно страдал от потери командирского статуса, просто не знал, что дальше делать. Мне и в качестве поводыря не хватало элементарных знаний, а о том, как должен вести себя помощник из обслуги, даже в школе ничего не говорили. С другой стороны, карьера безлошадного поводыря изначально стартует в обслуге, так что в принципе все стало на свои места. Лагерь общей обслуги встретил меня прохладно, и это учитывая, что здесь разместились обычные, такие же как Элбан и Ваган, солдаты, у которых не было ни единого шанса стать поводырями. Как же тогда меня встретят недавние выпускники школы, которым годами приходится ждать своего питомца? Я в их глазах наверняка выгляжу как неудачник, бездарно упустивший совершенно незаслуженный шанс. Хорошо хоть можно было спрятаться в одиночной палатке. Кстати, еще один повод для косых взглядов, ведь личной обслуге полагалась одна палатка на двоих, а общекорпусной вообще одна на четверых. Напряжение дня постепенно отпускало, и дрема навалилась на тело неподъемным грузом. Элбан даже с трудом растолкал меня, чтобы заставить съесть какую-то кашу. Засыпал я под ворчание Вагана о том, что теперь мы все работаем в обслуге и он не обязан таскать ужин своему бывшему командиру. На душе стало еще хуже, но звук хлесткого подзатыльника немного поднял настроение и засыпал я с горькой улыбкой. Шум пробуждающегося лагеря разбудил и меня, но вылезать из платки совершенно не хотелось. Подобные эмоции мне приходилось испытывать только в детстве, когда отгораживаешься от вселенной тонким одеялом, малодушно отодвигая встречу с реальностью. В последний раз это было, когда я подрался с заводилой класса в очередной школе. Утром возвращаться на место старого и наверняка нового позора не хотелось. Тогда отец сел на мою кровать и сказал: «Слава, в неприятности нужно нырять как в холодную воду. После первого шока будет легче. Этот шаг важен для тех, кто хочет войти в вольер. Я вообще не понимаю, почему тот, кто способен ковыряться в зубах Ганнибала, боится каких-то там хулиганов. Действительно, сумев выжить в чужом мире и обуздать героев местных страшилок, я почему-то боюсь получить всеобщее порицание. Хотя озлобившийся человек намного большее чудовище, чем доверчивый Бим или добряк Дубок». Воспоминание о потерянных друзьях сжало сердце, напрочь изгоняя нерешительность. Да пошли они все. Как это обычно и бывает, когда наконец-то принимаешь решение, реальность сама делает шаг навстречу. «Воронов, к командиру!» — послышался снаружи крик вестового, когда мои пальцы уже потянулись к завязкам на клапане палатки. На сборы ушла всего пара минут, потому что спал я в броне. Хорошо хоть без шлема и маски. О проведенных в панцире сутках говорил изрядный запашок, но боярин возгорне девица, так что потерпит, хотя все равно непорядок. Плевать, спишем все на тяжелый бой и постараемся не допускать в дальнейшем.